Глава восьмая. Привидение. В течение некоторого времени оба молодых человека скрывали свою тайну друг от друга. Наконец, однажды, в минуту откровенности, заветная мысль каждого невольно сорвалась с их уст. И тогда оба закрепили свою дружбу тем высшим доказательством ее, без которого нет дружбы, полной откровенностью. Оказалось, что оба безумно влюблены. Один в принцессу, другой в королеву. Вот это почти непреодолимое общественное расстояние между ними и предметами их страстного желания пугало двух воздыхателей. Но, тем не менее, надежда, так глубоко вкоренившаяся в человеческое сердце, жила и в них, невзирая на все безумие такой надежды. Надо сказать, что по мере своего выздоровления и тот, и другой прилежно занялись своей наружностью. Каждый человек, даже наиболее равнодушный к своей внешности, все-таки при известных обстоятельствах начинает вести молчаливую беседу с зеркалом и вступать с ним в соглашение. После чего отходит от своего наперсника, почти всегда очень довольный разговором. Да и оба молодых человека были не из тех, кому зеркало выносит суровый приговор. Тонкий, бледный, изящный Лямоль отличался изысканной красой. Коконас, крепкий, хорошо сложенный и румяный, олицетворял красоту силы. К тому же и сама болезнь послужила ему на пользу. Он похудел и побледнел. А пресловутый шрам, причинивший ему столько хлопот радужными переливами своих цветов, в конце концов исчез, предвещая, как радуга после потопа, длинную череду ясных дней и тихих ночей. Впрочем, самая чуткая заботливость все время окружала обоих раненых. В тот день, когда один из них мог уже вставать с постели, он находил халат, кем-то положенный на кресло у его кровати. А в тот день, когда он мог уже одеться, полный костюм. Больше того, каждому в карман калета кто-то вложил туго набитый кошелек. Но, само собой разумеется, оба хранили эти кошельки до того дня, когда представится возможность вернуть свой кошелек неведомому покровителю. Таким неизвестным покровителем не мог быть герцог Алансонский, у которого жили молодые люди, поскольку этот принц не только ни разу не вздумал навестить их, но даже не прислал кого-нибудь спросить об их здоровье. Смутная надежда шептала сердцу каждого из них, что этим неизвестным покровителем была любимая им женщина. Поэтому оба раненых с особым нетерпением ждали, когда им можно будет выйти из дому. Лямоль, более окрепший, мог это сделать уже давно, но какое-то молчаливое обязательство связывало его с судьбою друга. Они условились сделать свой первый выход в три места. Во-первых, к неизвестному врачу, давшему то нежное питье, которое так облегчило страдания воспаленной груди Коконаса. Во-вторых, в гостиницу покойного мэтра Ла-Юрьер, где тот и другой оставили свой чемодан и лошадь. В-третьих, к флорентийцу Рене, который, соединяя со званием колдуна звание чародея, занимался, кроме торговли косметикой и ядами, составлением любовных напитков и предсказанием судьбы. Наконец, после двух месяцев, ушедших на поправку и проведенных в заключении, давно желанный день настал. Мы сказали «в заключении», и это верно. Несколько раз, сгорая нетерпением, они пытались приблизить этот день, но часовые, поставленные у дверей, неизменно преграждали им путь, говоря, что пропустят их только тогда, когда получат разрешение от мэтра Амбруаза Паре. Но вот однажды искусный хирург, признав, что оба пациента, хотя и не совсем поправились, но уже близки к полному выздоровлению, произнес разрешение, и в 2 часа пополудни одного из тех чудесных осенних дней, какие иногда дарит Париж, Своим изумленным обитателям, уже запасшимся долготерпением на зиму, два друга, взявшись под руку, перешагнули порог Лувра. Лямоль, найдя на одном из кресел свой знаменитый вишневый плащ, который он так бережно сложил на землю перед недавним боем, теперь с великим удовольствием надел его и собрался вести приятеля, а Коконас, не раздумывая и не противясь, отдал себя в его распоряжение. Он знал, что друг ведет его к врачу-незнакомцу, вылечившему его в одну ночь своим таинственным питьем, тогда как все лекарства мэтра Амбруаза Паре лишь приближали смерть. Он разделил все бывшие у него деньги, то есть 200 дублонов, на две части, из коих 100 дублонов предназначались безымянному Эскулапу, которому он был обязан своим выздоровлением. Коконас не боялся смерти, но это не мешало ему любить жизнь. Вот почему он и собрался так щедро наградить своего спасителя. Лямоль направился по улице Астрюс, вышел на большую улицу Сент-Анаре, свернул в переулок Прувель и, наконец, дошел до рынка. Около старинного колодца, в том месте, которое теперь зовется Квадратным рынком, стояло каменное восьмиугольное сооружение, увенчанное широкой деревянной башенкой с островерхой крышей и скрипучим флюгером. В деревянной башне были проделаны 8 отверстий, пересеченных, как перевязь пересекает гербовые щиты, своего рода деревянным обручем, с прорезями посередине такой формы, чтобы сквозь них можно было просунуть голову и руки осужденного или осужденных, которых выставляли на показ в одном, двух или во всех 8 отверстиях. Это странное сооружение, не имевшее себе подобных среди соседних зданий, носило название «Позорный столб». К основанию этой своеобразной башни приткнулся, словно гриб, какой-то бесформенный, кривой, косой домишко с крышей, покрытой мшистыми пятнами, как кожа прокаженного. Это был домик палача.